be more than that. Look you in your eyes and tell you how much I love you. But now I know how it feels to be alone, and I don't like the feeling. So give me one last try. Наполнен сгусткою печали, словно корабли моя душа отчалила, наткнувшись на рифы, утонула в пучине отчаяния. И только печаль, как печать, ставит клеймо на нашей совести. Разлуки, как у преступника, скованы теперь мои руки. А ты словно цветок лотоса весной, ты как река в долине, наполнена прохладой и красотой. Тебя все стало грустно, так и только пустота внутри. Так просто было потерять тебя и так сложно найти. Ты позабыла эти чувства и грусть нахлынула, как проливной дождь на теплый город, оставив после себя пустоту и холод. Мечты, что больше никогда не сбудутся, утонут в сумерках, забрав наши с тобой дни. Мы потерялись и не найдем друг друга. Can we go forever?